Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда и только тогда белый клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели, мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги. Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало белому клыку наедаться досыта. Белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодный, как он сам, но в тысячу раз более свирепый. Когда голод донимал белого клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на зайца, поставленный серым бобром. А серый бобр в это время шел, пошатываясь, по лесу, и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости. Как-то раз белый клык наткнулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы белый клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и, в конце концов, примкнул бы к волчьей стае. Но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его. Судьба, казалось, благоприятствовала белому клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало. Ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, белый клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая погоня. Но белый клык был крепче волков и, в конце концов, убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей. Вскоре белый клык покинул эти места и отправился в долину на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Китчи. Китчи тоже покинула негостеприимные костры богов, и как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился белый клык, из всего выводка Китчи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни. Молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод. Оказалось, своему взрослому сыну нельзя было назвать теплым. Но белый клык отнесся к этому равнодушно, не нуждаясь больше в матери. Он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве белый клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день. Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, белый клык встретил Лип-Липа, который так же, как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ крутого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к нос. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга. Белый клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и много ел.